Глава 12. Сапфо. Спустя полгода. Элигиар. Лето 2151 года. Веномансер в одеянии из хлопковой рубахи и тонких шароваров по колено, переходящих в чулки, вышел на задний двор и огляделся, ища в саду ту, за которой его послали. Наконец он увидел тоненькую упругую фигурку суккуба, лежащую на лавочке под сенью цитрусовых. «Достопочтенный Ренлантон ждет вас, почтенная!» Сапфо смотрела в вечернее небо сквозь сочные листья, слушала шелест одетых зеленью деревьев и хитро улыбалась самой себе от какой-то приятной мысли. От слов Юлина демоница привстала, укрыла оголившееся бедро платьем и изящным жестом пригладила кисточку хвоста. «Торшах! Ах, как же хорошо! Я так долго ждала!» Затем она полностью поднялась со скамейки и пошла к дверному проему дома, откуда лился аромат апельсинов и лекарств. Впрочем, из сада доносилось благоухание цитрусов. На одних ветвях уже родились сочные фрукты, а на других белоснежные лепестки пребывали в состоянии безмятежности. Вечер стоял душный, и двери в особняке распахнули, чтобы создать сквозняк. Тягучей походкой, чуть покачивая бедрами, Сапфо стала подниматься по гранитным ступеням. Юлиан неосознанно подал ей руку, хотя под этим жестом приличия скрывалось желание просто коснуться Сапфо. Суккуб все поняла, и по всепожирающему огню в глазах изголодавшегося от ласки мужчины и по нарочито холодной маске на его лице, с улыбкой хищницы она вложила в руку раба свою, скользнула как бы невзначай игриво пальцами с перстнями по его открытой ладони и исчезла в комнатах. Сапфо так забавлялась уже долго, с самой весны. Ей нравилось разжигать в мужчинах страсть, что съедала их изнутри. Однако в последнее время Юлиан замечал в ее глазах и оттенки грусти. Сапфо села около Иллы, который только-только вернулся из дворца, и придвинулась к старику. «Ах, как я скучала, господин!» Лекарь привычно раскатал тугой валик бинтов и принялся за работу. Обтирать тощее тело черными мазями, проверять, заживают ли язвы, что пестрели алыми пятнами на коже. Ему помогал Габелий, в обязанности которого, помимо охраны консула, входило и оказание целительских услуг. «Мой властитель, как прошел ваш день? Что интересно увидели при дворце? Там же идет подготовка к празднику, да? Или пока тянутся оформлением, как в прошлом году?» «Вот что мне менее всего интересно, Сапфо, так это организация празднеств», — сказал хрипя Илла. «Спой, Сапфо, развесели меня в этот душный и тяжелый вечер». Куртизанка ненадолго приуныла от того, что у нее в который раз отобрали возможность просто поговорить, но уже спустя мгновение она вновь томным и тягучим голосом шепнула. «Конечно, мой господин. Что вы хотите услышать? О курьезных похождениях веселых паломников к озеру Афеи? О страстно горькой любви вампира и человека? Или, может, о славном сражении под апельсиновым садом?» Тем временем шустрый раб принес фидель с четырьмя струнами. «Балладу про апельсиновый сад я уже слышал от тебя десятки, если не сотни раз», — пробурчал недовольный старик, укладываясь поудобней, чтобы наблюдать севшую напротив куртизанку во всей ее красе. «Неужели ты не способна порадовать меня чем-то новым и не затертым до дыр, Сапфо? Ты в последнее время слишком обленилась». «Извините, господин, просто в последний год так часто поют про победу, победу блистательного консула Банзира Асула. Я решила вам...» «Я тебе уже сказал нет, Сапфо. Не мозоль мне глаза, если не можешь сообразить ничего свежее баллад столетней давности». Сапфо вздрогнула вместе с фиделью, уже упертой корпусом меж ее ног в диван. «Может, вам понравится песнь о небожителе Ноэле и морском чудовище?» Юлиан, сохраняя наружное спокойствие, внутри сжался в ком и ощутил сильнейшее беспокойство. Казалось бы, зря, ибо новости об убийстве обитателей старых легенд Левиафана уже давно расползлись по всему югу и северу. Но все равно северянин внутри дрожал, словно вор, которого вот-вот поймают с поличным. Юлиан боялся, что в очередной версии песни люд вспомнит о кельпе. «Хорошо, пой!» В комнате зазвучала песня, сплетенная с тягучей фиделью, и советник прикрыл наслаждением глаза. Сапфо пела, Сапфо касалась души своим чарующим и слегка хриплым голосом, своим томным взглядом из-под пушистых ресниц, которые она дарила лежащему напротив старику Илле. Ее голос разбавлялся легким звяканием цепочек между рогов, когда куртизанка вскидывала голову, чтобы густые локоны не упали на струны. Почти все слушали Сапфо в некотором отрешенном умиротворении, в том, когда музыка отрывает от земной тверди и уносит в мир баллад. Лишь Дигоро, ханжа Дигоро, с кислым выражением лица тихо фыркал под нос, как отчаянный ненавистник поэтов, министрелей и блудных женщин. В общем, всех детей из Айлаары. И два телохранителя, Тамар и Латхус, те тоже остались недвижимы и недосягаемы для трогательной музыки, которая с появлением в строках Левиафана стала стремиться к апогею. С рыбьим взором члены культа Раум, у которых, как счел Юлиан, может, и не было вовсе души, озирались по сторонам, пребывая в состоянии вечного выискивания опасностей. И вот Левиафан пал от руки небожителя и медленно погрузился на дно. Смычок замер, а потом медленно соскользнул со струн и уснул на коленях Сапфо, которая смотрела после пения возбужденно и глубоко дышала, вытирая со лба пот. Вечер был душным. С грацией кошки Суккуб откинула на плечо пышную прядь волос и, отложив фидель, перешла на диван к утонувшему среди подушек Илли. Тот лениво приоткрыл один глаз. Сапфо мигом перевоплотилась в нежную и мечтательную особу и прильнула к старику, погладила по чистым от мази участкам изъеденной язвами кожи. От этого в недовольстве насупился лекарь и попытался взглядом намекнуть, что он поди-ка занят сейчас важным делом. Но Суккуб упорно не реагировала на призывы и лишь томно улыбалась. «Мой властитель, вам понравилось?» — прозвучал вкрадчивый голос. «Это было неплохо, Сапфо. Не лучшее исполнение, но не дурно». Илла прищурился. «Ты что-то хочешь от меня? Говори же. Хватит стелиться вокруг меня вьюнком. Я твоих полунамеков разгадывать не собираюсь. Ну же!» «Я всего лишь хотела поблагодарить вас за то замечательное шелковое платье с оторочкой из меха чертят альбиносов и брошью». «К делу, Сапфо!» «Скоро праздник Парфиала, господин». Сапфо подползла ближе к консулу. «Будет большой пир». Сапфо пристала на колени и обняла Иллу Ралмантона за худую шею, с подачи лекаря, уже укрытую шарфом. Кисточка хвоста Суккуба ходила из стороны в сторону, нервно подрагивая. «И ты, конечно же, Сапфо, должна явиться туда во всем своем великолепии, использовав меня». «Отчего же вы так думаете, господин? Мне будет великой честью идти с вами рука об руку, стать вашим главным украшением на этом пиру, мой властитель, вашим самым прекрасным драгоценным камнем, обрамленным золотом, вашим перстнем». «Нет». Глаза Суккуба вспыхнули обидой, а цепочки между рогами чуть звякнули от резкого поворота головы. «Достопочтенный Ралмантон!» Чуть погодя, еще раз попробовал Сапфо, целуя пальцы советника, лаская полными губами по тяжелым кольцам. Делал это Суккуб с невероятной силой и страстью, а подернутые слезой, как у молочного теленка, глаза распахнулись и с мольбой уставились на консула. «Вы говорили в том году, что подумаете». «Сапфо!» «Я же пойду с вами, да? Там соберутся все мои друзья из Золотого города. Все-все!» Сапфо в волнении поцеловала Иллу. Ее бархатный голос окутывал вуалью и оставлял в теле чувство утомления. В напряжении, умело скрытом под легкой улыбкой, Суккуб замерла и посмотрела на советника. «Ты мишура, а не перстень, Сапфо!» прохрипел в смехе Илла. «Знай свое место, женщина. Очень полезный навык. Мне не жалко для тебя сеттов. Хочешь еще украшений, пока твои рога не склонятся к земле от тяжести золота? Покупай, Сапфо, и красуйся среди подобных тебе. Но не смей беспокоить меня такими пустыми капризами». Сапфо отвернулась. Уставилась в пол и часто заморгала, а все вокруг, и безмолвная охрана, и маг с двумя виномансерами, услышали тонкий всхлип. Впрочем, Иллу это не всколыхнуло. Он продолжал сидеть с полуприкрытыми глазами и ждать, пока лекарь окончит процедуры. Уже за полночь царедворец с крестением встал, выпрямился и пошел, хромая, к мраморной лестнице. «Сапфо!» Суккуб вздрогнула. Затем поднялась, расправила хрупкие плечи и пошла гордой походкой за господином, обойдя пышный красный диван. Голову она скинула прямо, губы плотно и крепко сжала, а нос вздернула так, что образ ее стал заносчив и высокомерен. Впрочем, когда Сапфо проходила мимо стражи, она отвернула лицо с красными глазами в другую сторону и прикусила нижнюю губу, сдерживая всхлипы. Чуть позже, невольно слыша каждый театральный вздох и стон Сапфо в спальне, Юлиан думал о женской природе обидчивости. Свободной рукой, под кожей которой мерзко зудел браслет, северянин чесал отрастающую кисть, пока не доставало ногтевых фаланг. С тех пор, как Габелий озаботился восстановлением руки Юлиана, тому приходилось втайне заматывать ее на день, чтобы замедлить рост. В лекарском искусстве было известно много случаев, когда целительская магия успешно отращивала конечности. Поэтому показавшееся спустя пару недель шептание заклятий кость никого не удивило. Правда, выходило, что вредная магия на северянина не действовала, а лечебная помогала. И от этого обман Юлиана сделал раба еще желаннее в глазах Абисибо. Старик Габелий быстро уснул. Ему-то уже и немного нужно было. Теплый отвар на ночь, отсутствие сквозняка. Зарывшись в подушке, Дегора читал в ночи молитвенник Гаара, порой произнося вслух самые, на его взгляд, нужные молитвы. С жаром в пылких возгласах виномансер молил Гаара уберечь его от блудных особ иной расы и избавить от странных снов, с ними связанных. К причудам лицемерного Дегора северянин уже привык, а потому на тихие, но горячие мольбы с другой стороны комнаты внимания не обращал. Юлиан лежа пребывал в раздумьях. Приступил он к ним не сразу, а после того, как посмаковал в фантазиях упругое тело Сапфо, которое своей молодостью и красотой должна была услаждать трухлявое тело Иллы. Сквозь распахнутые окна на шерстяной матрац лился бледный свет луны и освещал худую фигуру раба. За последние полгода так и не появилось шанса сбежать. Илла был хитер, как старый лис, и даже в борделе Юлиан ходил с назойливым Латхусом. Тот стоял за дверью и периодически заглядывал, проверяя, на месте ли раб, и не сбежал ли он в окно, оставив блудницу. Это унижало и злило Юлиана, заставляло в ярости сжимать до боли челюсти, однако поделать он ничего не мог. Помимо Латхуса, за невольником шла в тени еще пара охранников, которые сливались с толпой. Их Юлиан выявил со временем. Такие же тени ежедневно следовали и за Иллой, сопровождая консула до дворца и обратно. Да, Илла был чертовски расчетлив. Близился день Парафиала. Юлиан знал, что Илла покинет особняк и отправится во дворец на всю ночь, как это было на праздник Шине. Тогда раб останется под присмотром домовой стражи, а Габелия с Дегора отпустят. С благодушного позволения хозяина Юлиану снова разрешат воспользоваться библиотекой, чтобы скоротать вечер. На деле же Юлиан будет ходить тихой поступью по дому и смутно глядеть из окон на сонмы королевских гвардейцев. В празднество стража высыпала на улице, как мука из мешка на стол, и пытаться сбежать в такое время было бы безрассудно. И все же внутри Юлиана теплилась надежда на побег. Едва слабая, но она тлела угольком, готовая разгореться в пламя за секунду. Со вздохом раб повернулся к стене, скрючился, чтобы не упираться в ножку стола, и прикрыл глаза, желая увидеть в грезах Вериатель. За окном в саду среди апельсиновых деревьев нежно пели сверчки. Едва уловимый ветер играл в листве, шелестел, залетал в окно и смотрел на спящих слуг Иллы. Спустя пару недель. Летним вечером, спустя пару недель, в гостиной на первом этаже царил переполох. Вся прислуга приводила в порядок вещи советника, затем передавала их виномансерам. Юлиан взял в руки нижнее льняное платье, прибывшее только что от портного, и стал проверять ткань на наличие ядов. Провел пальцами по внутренним швам, манжетам, по вороту, принюхался и, убедившись, что все в порядке, взял другую вещь из комплекта. Платье из черного дамаска с золотым атласным рисунком. «Достопочтенный!» Послышался голос Габелия, голос Надежды. «Мои услуги, как и в прошлом году, не понадобятся на перу». Юлиан бережно отложил на кресло платье и стал изучать черную мантию с красными редкими узорами, вплетенными в золото. А сам же навострил уши. «Нет. Вы из Дегора на сегодня свободны. А ты, раб, останешься здесь», — ответил Илла, читая на диване небольшой томик поэзии. «Ты все проверил?» «Да». «А Шаперон?» «Конечно». «Я не видел». Юлиан помялся и ответил. «Я проверю еще раз, достопочтенный». «Ты делаешь мне одолжение?» «Нет, достопочтенный, что вы. Я все перепроверю прямо сейчас, еще тщательнее, чем до этого». Консул молча наблюдал, как Юлиан во второй раз прошелся там, где уже проверял, прощупал все кончиками пальцев, с трудом придерживая объемный шаперон, не восстановившийся до конца рукой. «Почему ты так небрежно проверяешь, раб?» Наконец произнес ледяным голосом Илла и вцепился сине-серыми глазами во вздрогнувшего виномансера. «Я уже проверил внутренние швы, господин». Юлиан прикусил язык, дабы не ляпнуть лишнего, ибо все внутри него вспыхнуло и полыхнуло яростью. «Там чисто, и сейчас я...» «Я задал тебе другой вопрос. Почему ты так грубо относишься к своей работе?» «Прошу меня извинить, если мои действия показались вам грубыми или непрофессиональными». Размеренно, пытаясь сохранить на лице бесстрастие, сказал Юлиан. «Я все исправлю, и более такого не повторится». «Делай все с самого начала, еще раз. Дегора, отойди и не мешай ему. Ты уже можешь быть свободным». Напряженная обстановка в комнате медленно рассеялась, когда Илла отвлекся на поднесенные слугой в шкатулке кольца. Все прочие, кроме Юлиана с горящими ушами, которого отчитали зазря, как мальчишку, заработали с двойным усердием, чтобы не стать следующей жертвой старика в дурном расположении духа. Чуть позже, уже перед закатом, советник обратился к склоненным над тканями виномансеру для показательности проходящего одни и те же места в пятый раз. «На ночь останешься здесь. Можешь воспользоваться библиотекой». Жалмантон отложил книгу со стихами, а слуга тут же подхватил ее с дивана и отнес в библиотеку. «А ты, Габелий, заночуешь в мастеровом городе». «Спасибо, достопочтенный», — радостно склонил голову маг. Передав наряд камердинеру, Юлиан скрылся в соседней проходной комнате, что являлось себя коридор, ведущий в библиотеку, и приземлился в кресло. Отрешенным взглядом он бродил по Илле Релмонтону, которого, как хрустальную куклу, нежно и бережно упаковывали в парадный костюм. В конце концов, когда чахлая плоть укрылась под несколькими слоями тканей, камердинер обрызгал советника цитрусовыми духами. «Вы замечательно выглядите, хозяин», — пролепетал один из слуг. «Твоя лесть не к месту», — холодно оборвал Илла. Царедворец уже взялся было за любимую трость из черного платана, украшенную рубинами, золотом и обвитую красными лентами, когда дверь в особняк отворилась. До слуха вампиров донеслись легкие, но торопливые шажочки по мраморному полу. Суккуб влетела в полумрак гостиной, как сияющая звезда, что вспыхивает на ночном небосводе, падая, и озарила ее ярким светом. На Сапфо везде было золото. На витых рогах блестели кольца, в волосах позвякивали нити, на смуглом лице краской от нижней полной губы до подбородка, как у виномансеров, была проведена золотая линия. В пышных одеждах сверкала атласная желтая вышивка, а при каждом шаге на руках и ногах бряцали цепочки. Широкий золотой ремень из ткани, украшенный рубинами, крепко обнимал ее тонкий стан и вился лентами меж грудей, заканчиваясь на шее в качестве тугого шарфа, отороченного мехом чертят альбиносов. Сапфо, прекрасная и обворожительная, как сама Зейлаара, подбежала кошачьей походкой к Илле, ступая обутыми в сандалии ножками с коротенькой темной шерсткой, которая начиналась от бедра. «Мой властитель!» — страстно произнесла женщина. «Доброго вам вечера и...» «Я тебе сказал, Сапфо, ты не пойдешь во дворец!» Оборвал суккуба Илла, едва наклонившись, чтоб слуга обвил лентами его горло. «Может, вы измените свое решение?» Нарочито весело защебетала суккуб. «А вы знаете, что почтенный Гору Вэй тоже возьмет с собой Миларию? И даже под...» «Сапфо, я не собираюсь покрывать свое имя пятнами несмываемого позора, являясь во дворец со шлюхой, пусть и с дорогой, но шлюхой!» Илла поморщился. «Знай свое место, женщина. Или твое место займет другая подстилка». После этого советник, обойдя застывшую демоницу, в окружении охранников покинул особняк. Деловитый стук трости истончился, пока, наконец, совсем не исчез. Лишь тогда Сапфо очнулась от забвения которое впало после слов Иллы. Женщина испуганно осмотрелась в полупустом доме, увидела уже кряхтящего на пороге Габелия. Тот спешил в мастеровой город к семье. «Почтенная, пойдемте, мы проводим вас домой», — подал голос один из вечных охранников Сапфо. «Нет», — прошипела хриплым голосом Сапфо, затем добавила уже тише, пытаясь взять себя в руки, которые предательски задрожали. «Нет, дайте вина». Юлиан стал подниматься по лестнице гостиной вверх к своей спальне, когда услышал всхлипы одинокой Сапфо. Она сидела на диване и сдавленно рыдала, впиваясь зубами в ладонь от бессильной злобы. «Место! Знать место! Место!» — доносилось до удаляющегося Юлиана. Сапфо без устали шептала, перемешивая со слезами фразу «знать место», и звучала она из ее уст, как молитва и проклятие одновременно. Вампир ощущал некоторую долю сочувствия к молодой куртизанке, но понимал. Она такая же пленница, как и вся прислуга Иллы, которая за те блага, что давал им хозяин, обязана была терпеть его скверный нрав и приступы злобы. Правда, похоже, в своих мечтах Сапфо мыслила иначе, считая себя скорее добровольной узницей, чем рабыней положения. Ближе к полуночи Юлиан выглянул из окна спальни, которую он делил со стариками Габелием и Дегора, и к своему неудовольствию отметил, что к обычной охране дома присоединилась и стража Сапфо. Суммарно 12 вампиров несли караулу имение Иллы и вокруг него чесали языками. По мостовой топтались королевские гвардейцы и охранные маги. Кажется, сбежать сегодня не получится. А где-то вдалеке сверкал золотыми огнями дворец. Там вывесили из всех окон сильфовские светильники, украсили три башни красно-золотыми лентами, и замок теперь напоминал волшебное дерево. Чуть погодя, когда полная луна взошла над дворцом, в небе полыхнуло радужным огнем. Город неистово завопил и всколыхнулся, как огромный муравейник. С шипением в небо взлетели выпущенные иллюзионистами потешные огни. Чух! Над домами в золотом граде запорхали огромные бабочки, заизвивались шипящие змеи, распахнули огненные крылья фениксы. Над Элегиаром расстелился ковер из цветов, которые медленно раскрылись с дрожащим звуком. Юлиан охнул. В цветах прятались сильфы, магические сгустки энергии с частицей души. В трепетном полете, покинув лона бутона, сильфы выросли и под дуновением серебристого ветра рассеялись белоснежной пыльцой. Пыльца эта, как россыпь звезд на ночном небосводе, кружа осела на мощеные дорожки Элегиара и потухла. Иллюзия пропала. Завороженно вздохнув, Юлиан покинул спальню, спустился по мраморной лестнице вниз и попал в гостиную. Там его обволок душный запах алкоголя, который завесой колыхался в черной золотой комнате. Из-за спинки дивана выглядывала кисточка хвоста Сапфо, да нельзя растрепанная. Во тьме Юлиан увидел пустую бутылку белой девы из Альмаринна, самого дорогого сорта вина на юге, и покачал неодобрение головой самому себе. Прошел к библиотеке. Сапфо услышала мягкие шаги и вырвала себя из полузабытья, поднялась на диване, тихонько звякнув украшениями. Ее глаза испуганно уставились во мрак ночи, окутавший имение, и суккуб шепотом произнесла. «Кто это?» «Юлиан, Веномансер», — ответил тихо раб. «Извините, что побеспокоил». Юлиан разглядывал своим острым зрением помятый вид Сапфо, ее выбившиеся из косы пряди, и смуглое страстное лицо, подернутое сейчас печатью страдания, размазанную под губой золотую краску и сами губы, полные, мягкие и слегка приоткрытые. Суккуб же слепо смотрела в непроглядную для нее тьму, пока не услышала удаляющиеся в сторону библиотеки шаги. Со вздохом она вновь опустилась на диван, поджала колени к подбородку и пропала в мрачных думах. Библиотека была угловой комнатой, смотрящей окнами на апельсиновый сад. Высокие темные шкафы стояли двумя параллельными рядами, а у стены около арки, комната не имела двери, расположились алые софы с жестким сиденьем. Порой Юлиан в облике книжного зала советника вспоминал кабинет Филиппа фон де Тестемара в Брасу-Денту. Все та же мрачная обстановка, приглушенный свет из-за задернутых темных гордин и строгая мебель. Но библиотека Филиппа всегда была живой, шумела распахнутыми журналами, шептала ветром сквозь открытые окна, была центром жизни в замке и служила местом переговоров и споров. А вот библиотека Иллы Ралмантона, в противовес, была пустынна и молчалива, как склеп. Обставлена нарочито дорого и вычурно, но посещалась лишь испуганным слугой, который забегал взять книгу для господина. Читать консул любил на мягких диванах в гостиной, а когда уставал, то заставлял читать вслух Габелия с его мягким бархатным голосом. В кабинете Филиппа жило много потрепанных жизнью и многократным перечитыванием книг, с мягкими заломанными углами и запахом ветхой бумаги. Здесь же каждый том был обтянут кожей, украшен вычурным тиснением и золотом, и стоял с острыми углами и часто нетронутыми страницами, как памятник искусству, но не книга. По всей комнате к потолку на шелковых шнурах были повешены помандеры, апельсины с утыканной в них душистой гвоздикой. Библиотеку освещал лишь тонкий блеклый луч, который смог найти щель между плотными шторами. Он тянулся от окна к софе. Юлиан в раздумьях подошел к одному из шкафов, чтобы взять книгу, затем недовольно нахмурился. Словно бельмо на глазу среди аккуратно отсортированных по размеру книг стояла громоздкая летопись, высись над прочими на добрый палец. С ворчанием раб, который не мог равнодушно смотреть на подобное безобразие, поставил книгу туда, где ей место, и уже со спокойной душой взял демонологию Сангомара, приземлился на аккуратный и строгий диванчик у стены. Бледно-желтый свет луны освещал страницы, которые, пожалуй, открыли в первый раз за все годы с тех пор, как эта книга родилась из-под заботливых рук писаря. Шаги Сапфо Юлиан услышал еще от гостиной. Она тянула ноги, будто волоча их силой. Сутулая и уставшая, суккуб показалась в проеме библиотеки и нашла безжизненными глазами виномансера. Затем, без всякого разрешения, села с ним рядом. Они оба молчали некоторое время. Сапфо смотрела в пол пристальным взглядом, а Юлиан якобы в книгу, которую он уже не видел и не понимал. Да что уж там, он даже забыл, что вообще читает. Лишь чувствовал острые углы да бычью кожу под пальцами. «Ты...» — начала Сапфо тихонько. «Я же тебя видела в мастеровом городе год назад». «Да». Юлиан внутри встрепенулся. «Значит, все-таки запомнила». «Почему ты стал рабом?» «На меня легла вина за убийство нескольких стражников. Я пытался защитить отца». Понятно». Сапфо, уже запамятовав о вопросе, разглядывала побелевшие костяшки вампира. Настолько крепко он держал книгу. Затем она скользнула взглядом по шароварам, чуть выше, и оценила крепко сложенное тело. Юлиан краем глаза тоже прошелся по точенной фигуре и сглотнул нервно слюну. «Вам бы стоило вернуться домой, почтенная». Протянул раб, чувствуя исходящий от женщины пряный запах древесной корицы, слившийся с кожей и ароматом дорогого вина. «Там за мной снова будут ходить эти четыре лба. Снова, впрочем, как и всегда». Сапфо презрительно поморщилась и принялась гладить кончик своего хвоста, приводя в порядок выбившиеся волоски. Затем, словно случайно, она убрала руку с хвоста и положила ее на сиденье, касаясь бедра мужчины. Перстни скользнули по ткани шароваров. Юлиан почувствовал, как вспотела его спина. «Они заботятся о вашей безопасности». «Они следят, чтобы я знала свое место». Сапфо сначала кисло улыбнулась, но потом ее лицо довольно засияло, когда Юлиан отложил книгу и погладил ее пальцы своими. «Если сойти с места, то это может быть опасно». От нее изумительно пахло. В безумный букет сливалась страсть, корица и порок, и спустя пару минут молчаливых поглаживаний руками друг друга, не в силах сдерживаться, Юлиан увлек женщину к себе на колени. Как бы невзначай, Сапфо с улыбкой хищницы скинула одну бретельку с плеча, а виномансер, поглаживая и целуя полные губы, сдвинул другую. Плотный ворот из лент, переходящих в пояс, мешал платью упасть, и Юлиан принялся судорожно распутывать его. Потом замер в нервной дрожи, борясь с желанием, которое накрыло с головой. Сапфо приоткрыла глаза и, глядя на нерешительного мужчину, хитро усмехнулась. «Ты боишься калеку, который сейчас во дворце?» — прошептала Сапфо. Ленты, обвивающие шею и грудь, упали вместе с верхом платья. Юлиан то жарко гладил женщину по бедрам и между ними, то осыпал поцелуями упругую грудь, то останавливался. «Нет, подожди, подожди». В конце концов, с трудом силясь, выдавила себя Юлин. «Это неправильно, Сапфо». Сапфо сводила с ума. Запахом, касаниями, видом. Мысленно Юлиан уже раздел ее целиком, уложил на кушетку, придавил и наслаждался молодым красивым телом, но что-то внутри кричало, и Виномант задрожал, изнывающий от страсти, желаний и напряжения. Закрыл глаза, тяжело задышал, как умирающий от боли человек. «Нельзя, не надо!» Недовольно наблюдая, как Юлиан пытается убрать суккуба с колен, Сапфо обняла его за шею и, чувственно потираясь почти ногим телом, поцеловала мягкими губами. «Неужели тебе нравится получать только тех женщин, которые купит тебе охранник?» — язвительно прошептала куртизанка, чувствуя, что мужчина вновь поддался ее чарам, и затем добавила. «Этот убогий, не способный даже удовлетворить женщину. Он думает, что покупает за золото все и всех». Юлиан положил руки на талию Сапфо, та хищно и томно улыбнулась и потянулась к кушаку шароваров. Однако вместо того, чтобы прижать суккуба к себе, Виномансер приподнял ее и усадил рядом. «Что?» — неверяще прошептала Сапфо, вновь закидывая на него ногу, но вместо этого встретила лишь отказ. «Ты трус, что ли? Этот гнилой труп там, во дворце?» «Сапфо». Юлиан поднялся с софы, дрожа. «Не глупи. Мы оба обязаны ему. Я жизнью, а ты всем. Так не делается, Сапфо. Так неправильно». «Всем?» Сначала вскрикнула Сапфо, но потом одернула себя и зашипела. «Я не получала мужской ласки больше 5 зим. Я... Да я испытываю отвращение каждый раз, когда касаюсь его. Этих жутких язв, гноя. Он немощный урод, златожорец и просто урод. У него повсюду гниль, гниль. Это не мужчина, а ходячие болота с булькающими и смердящими органами. Я хочу нормального мужчину, а не лежащего в кровати мертвеца». «Сапфо». Слова суккуба подействовали резко отрезвляюще, и Юлиан уже стоял напротив, ощерившийся и злой из-за отказа женщины. «Ты не понимаешь, что говоришь. Иди к себе домой, выспись и успокойся, ты пьяна». «Да как ты смеешь?» Суккуб подскочил с кушетки и трясущимися руками поправил платье. «Ты трус, тряпка, об которую ноги вытирают», — шипела суккуб. «Иди нюхай его платье, как пес. Вылизывай перед ним дорогу». Юлиан развернулся. Все в нем болело и кипело от неудовлетворенности мужских желаний, и он, стиснув кулаки и качаясь, пошел к выходу из библиотеки. Прошелестели страницы. В голову Юлиана прилетела книга, ударила острым краем по затылку и упала на пол, разорвавшись в переплете. В Виномансере заколокотала уже не страсть, а ярость. Но трогать Сапфо ни в коем случае было нельзя. Любой синяк на теле куртизанки Илла растолкует не в пользу Юлиана. Поэтому вампир поднял порванную книгу и пошел шатающимся шагом наверх, к себе. Сама Сапфо решила, что книги будет мало, и догнала мужчину уже в коридоре. На спину и плечо раба обрушилась череда быстрых и неразборчивых ударов. С лицом, растерявшим от гнева всякую красоту, Сапфо остервенело кидалась приступами на высокого мужчину и била. Одновременно с этим ее милый и красивый рот, созданный для жарких поцелуев, извергнул из себя настолько отборную брань, что у Юлиана невольно зашевелились волосы от того, что Сапфо вообще знала такие слова. Сапфо бросалась и шипела, пьяная и безумная, а Виномансер безуспешно пытался привести ее в чувство. «Чертова тряпка! Гнилое племя! Скотина!» Женщина пустила в дело острые ногти, и Юлиан, тихо взвыв, попытался оторвать от себя обезумевшую пьяную женщину, не привлекая внимания стоящей на улице стражи и спящих слуг. «Сапфо, угомонись! Сапфо! Черт бы тебя побрал! Да что ты творишь?» В конце концов, не зная, как отделаться от взбесившейся женщины, Юлиан не выдержал. Он легко извернулся от рычащей в приступе Сапфо и влепил той пощечину. С тихими визгами, скорее скулением, суккуб отлетела и упала на ковровую дорожку в коридоре, сильно ударилась локтем. Острая вспышка боли ненадолго остудила Сапфо, и та со стонами скорчилась. «Ничтожество!» Зарыдала она слишком громко и заизвивалась на мягкой дорожке, собрав ее под себя. «Да как ты посмел, раб? На меня руку! Ты сдохнешь, сгниешь! Ты мерзавец!» Юлиан не стал слушать до конца. Трясясь от гнева, он выбрал единственный, по его мнению, верный путь. Пропал из поля зрения пьяной женщины. Дошел с шумным дыханием до своей спальни и там завалился на матрац, набитый шерстью, в ужасе прислушиваясь ко всем звукам снизу. Дверь осталась слегка приоткрытой. Если охрана узнает, что случилось, если Сапфо расскажет Иллиран Монтону... С губ Юлиана сорвался полубезумный стон страха. Но на первом этаже стало на удивление тихо. Немного протрезвевшая Сапфо, ярость которой остыла от пощечины, доползла до дивана и свернулась на нем клубком. До четкого слуха мужчины донеслись одинокие и горестные рыдания, а спустя некоторое время Сапфо и вовсе покинул особняк, прихватив с собой пару бутылок белой девы. Все время до зари Юлиан безуспешно пытался починить разорванный переплет демонологии Сангомара, сидя в спальне на матраце. Такое состояние дорогой книги вызовет вопросы, которые могут привести к ночному случаю. А еще Юлиан, хоть в богов и не верил, молил их всем сердцем, чтобы спящие в доме слуги ничего не услышали. Иллиран Монтон вернулся поутру. Он поспал буквально с пару часов, и с рассветом, когда весь золотой город еще отходил от пира, уже сидел на диване в гостиной. Сонные лекарь, Викри и маг Габелий качались, валясь с ног, и обтирали уставшее тело мазями, приводили в чувство. На резном столике в блюдце лежали три светло-оранжевых шарика, испускающие дым. Гагатовые корни. Дорогое лекарство, дающее вдохнувшему его силы и бодрость на полдня. День прошел по обычному расписанию маршруту. Хромой Илла с тростью обходил полупустой дворец и неустанно заставлял каждого выполнять его приказы. А к вечеру после заката, когда улицы наполнил благодатный свежий ветер, столь желанный после душной и невыносимой недели, советник короля вернулся в имение. Там его ждала Сапфо. К счастью, на ее щеке не осталось ни следа от пощечины. Пока лекарь обрабатывал старое тело вампира, трепетная и нежная женщина, спрятавшая кровопотек на локте под длинным рукавом, гладила своего господина по шее и рукам. «Я так по вам скучала, мой любимый господин!» — прошептала ласково на ухо советнику Суккуб. «Мне вас очень не хватало!» Илла улыбнулся и прикрыл глаза, пока Сапфо ласкала измученного старика по редким волосам и обросшему куцей щетиной лицу. Ну а Юлиан, поражаясь такой двуличности, смотрел на это все мрачным взглядом из полутьмы коридора. Наконец Габелий, который с трудом стоял на ногах от усталости, буквально рухнул в кресло рядом с Юлианом и Дегора. Непрерывно стирая с рыхлого лица ручьи кислого пота, маг водил перепуганными глазами по комнате. «Я могу сегодня провести время до полуночи с вами, мой властитель? Мое сердце томилось от одиночества, а вы являлись мне в приятных сновидениях, успокаивали, говорили, что позволите быть рядом следующим днем. Ах, как же я ждала этого вечера! И этот чудесный день, подаривший прохладу, надеюсь, подарит мне и возможность ублажить вас, господин». Суккуб звякнула золотыми цепочками меж рогов. Прикусив полные и нежные губы, она страстно взглянула из-под пушистых ресниц на Иллу. Советник устало потянулся, и услужливая куртизанка подтолкнула ему под спину еще одну подушечку с бахромой. Сама легла сбоку от него, на краю дивана, и прижалась со всем чувством. «Я снился тебе, Сапфо!» Криво улыбнулся советник. «Снились, господин, снились!» «В качестве кого же я тебе снился?» Суккуб непонимающе похлопал глазами. «Габелий, подними щит!» И без того дрожащий, как желе на тарелке старик, слишком услужливо закивал и возвел заклинанием большой звуковой заслон, охвативший треть дома. Юлиан побледнел. «Так кем же я был в твоем сне, моя дорогая Сапфо?» Илла, подав знак телохранителю, повторил вопрос. Он не спускался со вздрогнувшей куртизанки ожесточенного взгляда. «Немощным уродом, златожорцем или просто ходячим болотом с булькающими смердящими органами? Твой сон, верно, был кошмаром, в котором тебе пришлось, сдерживая позывы к рвоте, ублажать меня, калеку, смердящего гнилью и пестрящего язвами?» Сапфо не ответила. Она лишь в ужасе энергично замотала головой и открыла рот в беззвучном стоне. Затряслась, как хилое апельсиновое деревце. Еле заметно задрожал и Юлиан. «Что же ты молчишь, Сапфо? Язык проглотила?» Глаза советника насмешливо сверкнули. «Этой ночью ты была более красноречива». Не успела насмерть перепуганный Сапфо что-либо вымолвить, как Латхус грубо оттащил женщину от развалившегося на подушках консула, швырнул на пол. Визг суккуба наполнил комнату. За спиной Юлина всколыхнулся туман. Рука Тамара, холодная и легкая, как смерть, предупредительно легла на плечо раба. В это же время правой перчаткой телохранитель ласкал пока еще спящий в ножнах кинжал на боку. Юлиан замер, напрягся всем телом в кресле, боясь даже дернуться. Лица сидящих рядом Габеля и Дегора дрогнули. С холодной улыбкой удовольствия Иллар Алмантон наблюдал за этим зрелищем, как наблюдают аристократы театральные представления, разыгрываемые специально для них. После приказа Латхус оставил Сапфо лежать на полу, и та, вскрикнув от страха, взмолилась и поползла назад к дивану. «Мой господин, мой любимый, мой властитель! Это не я, это он! Он вынудил меня! Ваш раб ударил меня, я ничего не помню!» Сапфо расплакалась, приникла губами к спущенной с дивана туфли Иллы и поцеловала подошву. «Он пытался изнасиловать меня, пока вас не было. Я клянусь вам!» «До моего раба тоже сейчас дойдет очередь!» От лица Юлиан отхнула кровь, а пальцы Тамары еще острее впились в ключицу, предупреждая. «Я верна вам, господин, верна! Я безмерно люблю вас!» На это Илла лишь мерзко улыбнулся, как улыбаются опытные палачи своим жертвам, и немного наклонил туфлю, отчего Сапфо с двойным рвением принялась расцеловывать другой бок, расшитый золотом черной мягкой обуви. «Сапфо!» «Да, мой господин, пожалуйста, прошу, извините меня, я...» «Снимай все украшения, Сапфо!» — оборвал горячие мольбы Илла. Суккуб вздрогнула всем телом, захлебнувшись ужасом, и принялась дрожащими руками снимать с рогов звенящие цепочки. «Быстрее, Сапфо, быстрее!» — недовольно заметил Илла. Затем обратился к нависшему над женщиной охраннику. «Латхус, помоги даме!» Наемника долго уговаривать не пришлось. Ухватившись перчаткой за блестящие серьги, которые гроздьями висели на ушах, богато окаймляя их, телохранитель дернул на себя. Снова тонкий вскрик. Запах крови растекся по комнате. А Латхус безжалостно сорвал серьги уже с другого уха. Затем продолжил снимать кольца с пальцев, с хрустом выворачивая их. К несчастью для суккуба, она любила баловать себя подарками за золото господина, и оттого на каждом ее изящном пальчике с острым ноготком покоилась по колечку. Сапфо истошно кричала, билась об пол, пытаясь защититься от ловкого телохранителя, сжаться в ком, и ее вопли стояли в ушах непроходящим звоном. Взволнованные Габели из Дегора смотрели в сторону белого, как снег Юлиана. Не сказать, что вид корчащейся в муках девушки, которые безжалостно и с хрустом ломали один за другим пальцы, привел вампира в ужас. Нет. К виду смерти Юлиан уже привык, и молящая пощады Сапфо не вызвала у него ни сочувствия, ни радости. На мгновение северянин даже задумался, как бы он поступил с той, что улыбалась бы ему в глаза с собачьей верностью, а за спиной порочила одно лишь его имя. Наказал бы он подобную изменницу с той же жестокостью и злобой. Эту злобу, что переполняло тщедушное тело, Илла прятал под полуулыбками, но она все же являла себя. Кружила, как гарпии над трупом вокруг консула, невидимым нагудящим роем, пугая всех вокруг. Раба пробила до дрожи от одного вида советника, который время от времени поворачивался и в его сторону. На смену истошным крикам, вторящим хрусту костей, пришли заунывные стоны. Некогда нежный и трогательный Сапфо теперь безумным взглядом затравленного зверя смотрела на повисшие пальцы. Никогда ранее она не испытывала такой боли и оттого потеряла рассудок и могла теперь лишь дико и протяжно выть. «Латхус, освободи эту женщину от бриллиантового ожерелья!» Кажется, к Сапфо ненадолго вернулся разум, и она уж было схватилась в отчаянии за золотое украшение вокруг шеи, чтобы снять. Но Латхус успел раньше. Он намотал цепь на руку. Горло оказалось в тисках. Сапфо захрипела и задергалась в объятиях наступающей смерти. Поломанными пальцами она еще тужилась поддеть цепочку, но ее бесполезные попытки заставляли Илу улыбаться еще шире. Когда цепь не выдержала и с тихим брясанием лопнула, уже пальцы Латхуса обвелись змеей вокруг сделавшей вдох женщины. Противно заскрипели кожаные перчатки. В конце концов, некогда изящное и упругое тело замерло в отвратительной позе. Воцарилась жуткая тишина. Советник перевел взгляд в сторону другой комнаты, откуда глядели дрожащие виномансер, маг и Юлиан под охраной Тамары. «Тамар, приведи раба!» Расслабленный и слегка насмешливый голос прозвучал, как смертельный приговор. Юлиана подтолкнули в спину, и он безропотно повиновался. В комнате было два представителя культа Раум, которые знали свое ремесло. И еще с несколько десятков стражников снаружи. Остановившись у трупа Сапфора, посмотрел на Иллу. Тот весело и мерзко улыбался, как палач. «Это создание показало, где ее истинное место. Но ее кровь на твоих руках», — произнес советник. «Если б ты не ответил на ее непотребный и похотливый взор своим, эта шлюха была бы жива. Ты посмел поднять свои наглые глаза на то, что принадлежит мне так же, как и ты, и за это будешь наказан». Илла замолк и уставился в ожидании на немого и мрачного раба. «И где твой ответ, раб?» «Я виновен в случившемся. Но что толку мне молить вас, если вы уже все рассудили?» Юлиан покосился на отстегивающего от бедра плеть Латхуса, с радостью понимая, что советник решил отделаться телесным наказанием. 10 ударов плетью ему, Латхус!» «Что такое 10 ударов плетью в сравнении с тем, что надумал сам себе Юлиан? Что такое 10 ударов плетью в сравнении с тем, что способен выдумать такой искусный мучитель, как Илла?» Когда раба стала кусать плеть, тот, сдерживаясь от вскриков, чтобы не доставлять удовольствия всем окружающим, заметил, что Латхус бьет не так сильно, как мог бы. На полпути его рука намеренно замедлялась, и кнут хлестал уже по инерции, не оставляя рассеченных кровавых полос. «Раба в малую гостиную, а это... уберите!» Сухо произнес старик после наказания, указав на труп Сафо, а потом обратился уже к слуге. «Принеси пару графинов». Прислуга растворилась в ночи, направляясь к подвалу, где, как узнал недавно Юлиан, содержали пару живых людей. Встревоженным взглядом маг Габелий посмотрел на своего молодого соседа по комнате, к которому уже успел привыкнуть, пока Дегора с ядовито довольным видом от вечернего зрелища уже поднимался на третий этаж. Под присмотром Латхуса северянин вместе с Иллой зашли в гостиную, в то время как Тамар остался внизу, у тела. Юлиан встал в углу и уставился мрачным взглядом в пол, чувствуя, как горит спина. Когда внесли два бокала и пару стеклянных графинов с теплой кровью, а дверь в гостиную закрылась, Илла внимательно посмотрел на раба. «Садись», — указал он на диван через столик от себя. Все такой же немой и с застывшим холодным взглядом Юлиан кивнул. Он присел, привычно перемешал кровь специальной палочкой в графине, чтобы обнаружить осевший на дне яд, и сделал глоток из своего бокала. Затем налил и советнику. И лишь тогда присел на край дивана, как полагалось рабу, и постарался усмирить дрожь. «Ты заметил, что Латхус бил тебя много слабее надсмотрщика?» «Заметил». Затем Юлиан добавил на всякий случай. «Спасибо». «Не расточай благодарности понапрасну». Илла полюбовался сверкающей рубинами кровью в граненом бокале и отпил. «Обесиба интересовался, как ты поживаешь и не пытался ли сбежать. Вчера во время бала, изрядно напившись вина, он предложил выложить за тебя золотыми 20 000 сеттов». Томясь в ожидании, северянин остался нем. «Ты верно думаешь, раб, что если ты не поддался чарам этой шлюхи, то угроза быть проданным для тебя миновала, и я уверился в твоей преданности?» «Я держу свою клятву, достопочтенный Ралмантон». «А еще ты пытаешься усыпить мою бдительность своим немногословием. Прячешь обман под маской беспристрастности». Советник, смакуя алую кровь, лукаво улыбнулся. «Я всю жизнь провел среди лжи и лицемерия, и чувствую, как от тебя разит враньем. И когда я учился обманывать, то тоже, боясь правды, поначалу использовал немоту в качестве оружия». «Сбегать из такого укрепленного места безнадежно и неразумно, достопочтенный. Вы окружены лучшей охраной в городе, и я не смею даже надеяться, что мне удастся сделать и шаг за ворота». Юлиан наполнил себе еще бокал. «Я все-таки не дурак, и мне лучше дождаться вашей смерти». «Теперь ты пытаешься привести ложные доводы, опуская те факты, что ты ходишь со мной по городу и иногда остаешься один». Советник настойчиво тряхнул рукой над пустым бокалом, и Юлиан наполнил его до краев. На лоб молодого вампира легла мрачная дума, и он не знал, что ответить такому опасному и хитрому оппоненту, как консул. Любое слово тот истолкует по-своему. «Ты молчишь, потому что твое умение врать исчерпало себя, раб. На твоем лице я вижу отпечаток порядочности и совестливой мысли. Ты не способен приукрашивать и ярко лгать, заглядывая в глаза. Ты не Сапфо. А потому склонил голову и рассматриваешь свои туфли вместо внятного ответа. Что вы ждете от меня, достопочтенный?» Не выдержал Юлиан. «Признание? Чтобы тут же извлечь выгоду в 20 000 сеттов? Так нужно ли оно вам, это признание? Хоть вы и обещали держать меня подле себя до самой смерти, это обещание было сказано здесь, и никто его не слышал». Юлиан нервно глотнул слюну. Как и Мариэль де Лили Адан, Иллар Алмантон любил поговорить загадками. Однако речи матушки были направлены на все и ни на что одновременно. Графиня часто говорила отстраненно и пространно, словно сама с собой. В это же время в каждом вопросе Иллы прятался подвох. Он вытаскивал косвенными вопросами и принуждениями к ответу нечто, что толковал на свой лад. И чего конкретно хотел от Юлина сейчас советник, северянин не понимал. Слегка щуря внимательные глаза, Иллар Алмантон ухмыльнулся, когда прочел на лице раба растерянность, и пропустил мимо ушей выпад в свою сторону. У советника было на удивление хорошее настроение. «Каждый день, когда ты ходишь от моего дома до дворца, ты запоминаешь маршрут караула, тихие улочки и подходы к воротам. Я это все вижу, раб. Ты зовешь меня не хозяином, а достопочтенным. Это от того, что ты не теряешь надежды сбежать и выжидаешь удобного случая». «Вам кажется...» «Не смей мне перечить!» Вспыхнул, как искра, советник. «Что осталось у тебя в Ноэле?» «Ничего». «Золото? Ты делал какой-нибудь вклад в банке земель Леандра?» Юлиан мотнул головой. «Друзья?» Вопрос прозвучал громче и жестче. «Нет». «Любовница? Невеста?» Снова качание головой, уже более уверенные. В глазах Иллы Алмантона зажглась мысль, что он, кажется, нашел ответ на собственный вопрос. «Кельпи, твоя душа стремится увидеть ее, да? Ты хочешь к реке, чтобы обрести свободу вместе с ней, сплестись в объятиях и утолить терзающий тебя голод одиночества? Ты даже готов потерять руку, лишь бы не ждать невыносимой для тебя десятилетий разлуки?» На этот раз Юлиан невольно вздрогнул, слишком сильно кольнуло тоской его сердце. Внимательный консул увидел, как расплылась в глазах северянина тягучая печаль, и лицо Юлиана ненадолго потеряло маску холода и ожило в порыве воспоминаний. «Вот оно, значит, как!» В комнате ненадолго воцарилась тишина. Советник чесал укрытый редкой щетиной подбородок, размышляя. Наконец он снисходительно произнес. «Завтра Латхус отведет тебя к озеру в старых пещерах». Увидев, как резко вскинул голову раб, Илла удовлетворенно кивнул и объяснил. «После войны в 3 веке юранзии ушли на юг, оставив пещеры. Позже над пещерами выстроили сначала Элейскую крепость, потом и нынешний дворец. Там внизу некогда располагался их храм, ныне заброшенный, закрытый. У озера не будет ни лишних свидетелей, ни Абесибо». В душе вампира зародилась надежда, и он обратил жадно-пытливый взор к советнику. Это устроило Иллу. И после небольшой задержки консул продолжил. «Латхус сможет сопровождать тебя туда во время моих долгих переговоров. Также я дам тебе месячное жалование и возможность передвигаться по мастеровому городу, но пока под охраной». Юлиан вздохнул. Его пытались купить. Старик понял, что кандалами и угрозами узника не удержать, и решил взять золотом и подачками. Тем не менее, в душе раба зародилась надежда, что, во-первых, он увидит Вериателли мафейку, а во-вторых, станет на шаг ближе к побегу. «Я благодарен вам, достопочтенный. Спасибо». «Подлей еще крови». Старик дождался, пока его бокал не наполнился уже подостывшей кровью, и жадно припал сухими губами. Затем сказал хранящему молчание невольнику. «Запомни, раб, пока ты рядом со мной, никто не посмеет тебя тронуть. Мой статус — твоя защита. Если ты отдалишься, от тебя выкрадут». Илла задумался. За те суммы, которые называют Абисибо, можно нанять опытных наемников, что будут следовать за тобой в тени день и ночь, выжидая удобного случая. Стоит тебе решить, что ты меня обхитрил, и ты, в обход меня, сам себя доставишь в руки Архимагу. Он питает безумную любовь к своему зверинцу и постоянно его пополняет. Зверинцу? Да, Абисибо Наур — очень опытный демонолог, и в подвалах под замком, под ученым приютом, он держит более двух десятков редких существ, среди которых есть и один самец Кельпи. Запомни, как только ты попадешь к нему, то считай, что твоя демоница тоже сядет под замок, около блюдца с водой, которого будет достаточно, чтобы она стала безобидна, как ягненок, но не погибла. Я не собираюсь сбегать. Я понимаю, что Архимаг очень настойчив и опасен. И моя связь с Вериотель его очень заинтересовала. Я все это понимаю, достопочтенный, и у меня нет никакого желания сменить свой матрас в комнате ваших слуг на матрас в клетке и иглы. Впервые за год своего пребывания в особняке Юлиан заметил беспокойство в глазах царедворца. Но Илла быстро с ним справился, вновь надел уверенную маску и продолжил с нахмуренными бровями и складкой, что пересекла его высокий лоб. «Ты снова пытаешься меня обмануть, твердя как истину одно и то же. Не тешь себя мыслями, что ты самый хитрый в Элигиаре, и у тебя выйдет и мне заморочить мозги и уйти от Абисибо. По молодости я тоже был таким же, и за то, что я не знал свое место, жизнь меня жестоко наказала. Когда эта шлюха разорвала помолвку и ушла к Вицелию, я должен был выкинуть эту безмозглую и жадную до золота женщину из головы. Однако мое упрямство, глупость и уверенность, что я смогу вернуть ее, сделали меня трупом на всю оставшуюся жизнь. Расскажите, пожалуйста, что же случилось тогда, 31 год назад?» Поднял глаза Юлиан. «Нечего рассказывать», — злобно заскрежетал старик, и глаза его, подернутые дымкой воспоминаний, вспыхнули гневом. «Я был трижды дураком, за что и поплатился. Я допустил это все. Я, вместо того, чтобы забрать тебя и отдать эту шлюху, это мерзкое алчное создание на растерзание толпе, вывел ее и отпустил. Я знаю, что Вицелли некоторое время ходил по дворцу, пока его искали. Не заставил иномастера проверить свои покои. Белую розу невозможно распознать, если не имел с ней дела раньше. Осторожно заметил северянин. Слишком тонкий запах. То есть ты хочешь сказать, что я всего лишь дважды дурак? Нет, что вы, нет. Я лишь заметил, что вы при всем желании достопочтенны не смогли бы понять, что Вицелий подсыпал туда яд. Илла сцепил пальцы на животе и хитро улыбнулся. Не понимая, отчего на костлявом лице советника вдруг заиграла жестокая радость, пусть и кратковременная, Юлиан сначала опешил, а потом сообразил и мысленно отругал себя за оговорку, которую Илла Ралмантон, видимо, посчитал в свою пользу. Юлиан назвал Вицелия не отцом, а по имени. Раздалось ерзанье по дивану. Консул все не мог найти удобное положение для своей затекшей спины. Видимо, накопившаяся за день усталость сделала свое дело. И, не говоря ни слова, Илла решил окончить разговор. Он молча поднялся, бросил пронзительный острый взор в сторону северянина и уже собрался покинуть гостиную, но Юлиан остановил его просьбой. «Достопочтенный Романтон!» «Что?» «Раз уж вы сказали, что я буду получать жалование, могу ли я попросить вас продать мне одного уличного раба в слуги?» «Нет. Твой ошейник еще при тебе, раб. Ты не имеешь права по закону совершать какую-либо куплю-продажу». Впрочем, после недолгого раздумья Илла кивнул. «Но я смогу сдать тебе одного в аренду, с вычетом из жалования». «Спасибо, достопочтенный», — выдавил из себя улыбку Юлиан. «Когда благодарностей становится много, их цена дешевеет», — жестко оборвал старик. Хромающей походкой изможденный Илла Ралмантон скрылся в спальне вместе с охраной. А Юлиан отправился к себе. Там его ждали Дегора и Габелий. Как только тихо скрипнула в ночи дверь спальни, они умолкли, перестав спорить о чем-то своем, и маг убрал звуковой пузырь. Когда Габелий увидел раба, то с облегчением выдохнул, ну а Дегора как-то недовольно насупился. «Все ли у тебя хорошо, Юлиан?» Как бы невзначай поинтересовался Габелий. Дегора фыркнул. «Все хорошо, почтенный. «Уже полночь, а вы еще не спите. Непорядок?» — улыбнулся северянин. «Да-да, бессонница, знаешь ли», — прокряхтел полноватый маг. «Пришлось вот Дегора просить сбор сделать, так, чтобы нервишки подуспокоить. Последнее время столько всего случилось. Но раз ты здесь, тогда пусть хранит вас всех ваш Гаар. Всем доброй ночи!» На следующий день. Латхус снова был глух и нем к обращениям Юлиана. Тогда Виномансер просто решил молча следовать за наемником и продолжил спускаться по каменным ступеням. Шли они уже долго. Пересекли множество коридоров и нижних залов, спрятанных под ратушей, пока, наконец, не повеяло сыростью. Ступени обросли мхом. Возможно, они были под руслом реки Химей, потому что по полу затарабанили срывающиеся с потолка капли. Юлиана не покидала уверенность, что один из коридоров пещер ведет в город. Но чутье подсказывало вампиру, что стоит свернуть Латхусу шею, как из-под земли явятся другие наемники. Не зря головорез всю дорогу предупредительно держал одну руку на едва светящемся у него на груди талисмане, а другой в кожаной перчатке гладил ножны с кинжалом. «Направо!» — скомандовал за могильным и мертвым, как все вокруг, голосом Латхус. Юлиан потер сильфовский фонарь, и тот воссиял еще ярче. И без этого рассеянного света раб все прекрасно видел, но чтобы не раскрыть свою сущность, приходилось идти на мелкие ухищрения. Нервно дрожали руки от скорой встречи с Вериатель. Ранним утром, до того, как Илла покинул особняк, майордом по просьбе Юлиана и согласию советника приписал Хмурого к домовым рабам. Вечно мрачного невольника поселили на втором этаже, в комнате со слугами Дегора и Габели. Хмурый долго молчал, в непонимании озирался, буравил умным, но тяжелым взглядом все вокруг. На руках его пестрели синяки от недавнего общения с Аиром, а спина была иссечена плетью надсмотрщика. Но даже когда раб убедился, что отныне он будет жить в тепле и сытости, настороженное выражение не покинуло его лица. Он поблагодарил своего избавителя коротко и невыразительно. В Хмуром, который, как оказалось, носил до рабства имя Игомар, Юлиан надеялся в будущем обрести верного союзника. После череды поворотов в сыром коридоре показалось озеро. Оно покоилось среди развалин храма древних божеств, которые еще не были так милосердны и добродетельны, как нынешние праотцы. В оскале и рычаниях обезображенные статуи тянули когти, крылья и хвосты к священным водам. В изуродованных временем, плесенью и камнепадом фигурах уже тяжело было угадать, какое божество они изображали, но все как один они стращали. Невольно Юлиан вспомнил описанные в книгах кровавые ритуалы юранзиев, живших здесь еще на заре этого мира. Вокруг послышался многочисленный писк. С визгами рассыпались по углам, сверкая желтыми глазками перепуганные чертята, а под потолком хлопали кожистые крылья, обеспокоенных вторжением в их подземелье летучих мышей. Воздух в огромном зале с просевшим куполообразным потолком был влажным, но чистым. На каменистом полу с мелкой крошкой мрамора и гранита густо росли мхи. Эти же мхи в обилии облепили и стены. По ногам слегка потянуло сквозняком, и Юлиан завороженно уставился на заваленный колоннами темный проем в другом конце зала. Не этот ли коридор путь к свободе? «Здесь», — глухо сказал Латхус и отвлек раба от мыслей. Юлиан поставил фонарь на расколовшийся гранитный обломок потолка, рухнувший во время давнего землетрясения на каких-то несчастных, чьи кости белели из-под основания, и обернулся к наемнику. «Может, ты хотя бы отойдешь чуть подальше, чтобы не стать едой?» В ответ на это Латхус даже не мотнул головой, а лишь шире расставил ноги, продолжая держать одну руку у талисмана у груди, а вторую — кинжала. Юлиан вздохнул и постарался сделать вид, что наемника здесь нет, а вокруг северянина лишь притаившиеся чертята да беспокойные летучие мыши. Тихий всплеск. Сердце часто застучало в груди, а кровь прилила к вискам. Юлиан резко все позабыл и, как голодный волк, бросился к кромке темной мертвой воды и увидел ее. Вериатель стояла во тьме чуть поодаль, слева. Ноги ее были погружены по щиколотку в озеро, а по черному платьишку и спутанным волосам стекала вода. Вериатель казалась призрачным видением, меняющим очертания и колышащимся вправо-влево, пока в конце концов не обрела четкость. А Юлиан уже без раздумий побежал к ней во тьму под рыбьим взглядом Латхуса, рука которого стремительно вцепилась в талисман еще сильней. Не сказав ни слова, Юлиан обнял Вериатель, стал осыпать поцелуями ее бледное лицо. Кельпи была поначалу отрешенно неподвижна и будто мертва, словно не узнавала того, кто сейчас стоял перед ней. Но потом ее взгляд обрел печаль и сознание, дрогнул, и на место горю разлуки пришла какая-то неестественно великая, но тихая радость. Год. Они не виделись целый год. Как это мало для бессмертной жизни, но как долго для любящих сердец. Вериатель обняла Юлиана за шею и радостно задышала. Они так и простояли, не шелохнувшись, неизвестно сколько времени, впитывая друг от друга тепло переплетенных душ. Слепой во тьме Латхус поднес магический фонарь чуть ближе к паре и уронил руку от груди. Он понял, северянин в таком сильном чувстве счастья, что охватило его от пят до макушки, сейчас не способен к побегу.